верному реверсу шел с ума. Я устал пить чай, устал пить вино, зажег весь свет, но стало темно. 10 лет я озвучивал гимн, но это было не мое кино. Банки любят грязь, смехи, бесцветы, тех и других берут менты. Ты можешь жить, любя,